Братья и сестры, я прочитаю два места Священного Писания. Первое записанное, второе послание Коринфянам, глава 4, 16, 17, 18 текст. «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». И сразу прочитаю второе место Писания, которое тоже будет предметом наших рассуждений. Послание к евреям, глава 10, 35 текст и ниже. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Первое место Писания, апостол Павел говорит, мы не унываем. Внешний человек наш тлеет. Братья и сестры, я здесь на этом общении нахожусь без билета. Мне еще нет 50 лет. Но братья так пустили. Может будет, может это Господь знает. Будет ли мне 50 или нет? Мне 40, еще до 50 есть время. Но и свои 40, друзья, я уже замечаю этот закон в своем теле. Внешний человек тлеет. Вот это старение, болезни. Мы это замечаем, мы это знаем. Но при этом Павел говорит, мы не унываем. Не унываем. Внутренний со дня на день обновляется. И здесь такие вот слова, которые вот, смотрите, да как. Кратковременно легкое страдание наше. В нашей жизни есть эти страдания. Их много в нашей жизни, скорбей этих. Но Павел говорит о них, вот, ну, говорит, называет их кратковременное, короткие, легкие. Порой даже, может быть, нам трудно согласиться с ним. Ну как вот легкие, как они, может быть, когда у кого-то ночь, нет сна, нет покоя, когда это может быть болезнь или это скорбь души, вот изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Почему же легкие, почему же кратковременные? А потому что, друзья, можно, вот здесь есть сказано о двух, два образа видения, два взгляда. Кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Вот эти легкие страдания кратковременные производят в безмерном преизбытке, слово для меня трудновместимое, безмерный преизбыток. Но избыток это когда уже сверху. Преизбыток еще больше, безмерный. Безмерном преизбытке вечную славу, но при условии, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Что такое видимое? Здесь расшифровывается. Видимое – это временное. То, что мы можем сейчас видеть нашими глазами. А что невидимое? То, что представляет вечность. Вот, друзья, в нашей жизни много есть трудностей, много скорбей. Как мы смотрим на них? От этого зависит все в нашей жизни. Какой наш взгляд? Следующее место Писания говорит о том, что нам нужно терпение. Не оставляйте упования вашего. Есть силы, есть такие обстоятельства, которые, ну, как бы способствуют тому, чтобы мы оставили наше упование на Господа, надежду оставили. Вот, может быть, несколько примеров таких из Писания хочу вспомнить. Это было в дни царя Навуходоносора. Помните, однажды, когда он поставил истуканы и дал такое повеление своим сатрапам, князьям, вот заиграет оркестр народных вавилонских инструментов, и все поклонитесь, а кто не поклонится, будет брошен в печь. Когда заиграли эти звуки, все пали и поклонились, все, кроме трех. Докладывают на Навуходоносору, вот есть там трое из пленных мужей иудейских, которые не слушают твои повеления, истукану не поклоняются, привели их к нему». Вот интересно тут Навуходоносор как, вот он же свое слово, получается, не вспомнил. Он обещал, кто не поклонится, будет брошен в печь. Но не поклонились, бросай в печь, не бросает. Он начинает их опять вот как-то уговаривать. Говорит, если, может, вы не знали, вот сейчас опять вам будет дана возможность, заиграет все эти инструменты, и вы поклонитесь. А если нет? А что дальше, а если нет? Вот печь разожгут в 7 раз сильнее. Братья и сестры, скажите, а какая разница, в какой печи сгореть? В обычной или та, которая в 7 раз сильнее горит? Есть разница? А в какой лучше сгореть? Так он хотел им облегчить участь или усложнить? Но все равно же будешь гореть, да? Вот, друзья, знаете, одно из таких любимых оружий сатаны – это страх. Что он делает? Что он хочет сделать? Напугать, запугать. Потому что воображение начнет работать 7 раз. Как она там будет гореть? Как я там буду? Как это мое тело там будет там? Вот здесь дальше, послание к евреям, я не дочитал, здесь написано такое слово в 10 главе. «Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению душ». Что значит колеба? Колебание, одно из значений этого слова – это расшатывать через движение. Вот он начинает расшатывать Навуходоносор, упование этих троих. Для этого пускает ход страх. Печь, ой, ну 7 раз сейчас вот там. Начинает страх как-то вот на них нагонять, там воображение работает. Они говорят, нет нужды тебе, отвечает на это царь. Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи огненной. А если и не так, то все равно мы истукану твоему не поклонимся. Братья и сестры, почему они вот и печь этой не убоялись ее? Они жить хотели вообще, нет? Хотели. Они не хотели в печь, да? А почему же так они говорят с царем? Вы знаете, я думаю, да. Вот тут вопрос-то, видимо, что они видели не только печь. Они видели что-то более. Дальше смотрели этой печи. Дальше. Вот если наши взгляды здесь только вот останавливаются на этих трудностях, на бедствиях, скорбях, ох, несчастным. А вот научиться нам видеть не видимое, а невидимое. И это давало им силу вот так вот с царем говорить, переходить, проходить через эти испытания, через смерти не бояться даже. Хотя хотелось жить, страшно было в печь, но была сила преодолеть все это. И вот, друзья, как бы так научиться смотреть вот не на видимое, а на невидимое? Знаете, я недавно на самолете летел и такое вот наблюдение для себя сделал. Вот, ну, сегодня так солнышко немножко проглядывает, но все равно день пасмурный, да? Вот бывает, когда тучи на небе, дождливый день, вот так, и на душе так как-то тоскливо становится, настроение. Когда солнышко светит, вот приятно. Радостно. Вот так вот наша жизнь бывает, тучами вся закрыта, никаких просветов, никакой радости, скорби давят на нас. А вот эти тучи такие, они серые, такие угрюмые. Знаете, вот я смотрю, посмотрел на эти тучки с самолета, сверху. Да, какие они красивые. Белоснежные такие, красивые. Это те же самые тучи, на которые мы смотрим снизу, они кажутся нам такими серыми, такими тоскливыми, тяжелыми. Это если с земли на них смотреть. А если с неба посмотреть на них, ох, какая красота в них. Братья и сестры, те скорби, которые у нас есть, они тоже две стороны имеют. Если смотреть на них вот со стороны жизни нашей земной, тяжелая. скорбные они. А если смотреть вот со стороны небесной, ой, как они нам нужны, ой, как нужны. Вот тут слово такое, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного. И, друзья, знаете, вот мне вчера Анатолий Никитович так сказал. Молодые могут умереть, а пожилые должны умереть. И вы уж так не обижайтесь на меня, но вот здесь собрались те, которым уже не так уж много осталось, да? Меньше, чем другим. Тем, которым сегодня нельзя было. Вот как я безбилетник попал сюда. Терпение нужно. А что такое терпение? Я как-то пришел, у нас братья там столярная мастерская работают, и я пришел к ним. И в такой момент попал, когда брат один, ну знаете, столярная мастерская, там с дерева обрабатывают, рамы делают, там столы, двери. И вот брат один палец за нозу загнал. И я как раз вот в это время захожу. Ну, для них дело уже привычное. Они работают с этими занозами. Тут ржавая иголка уже, он мне эту иголку, давай, вытаскивай. Ну, на свет выходим, я смотрю, заноза глубоко сидит. Я ему говорю, ну, терпи. А что значит терпи? Что он должен делать? Молчать? А если он не сможет молчать? У нас всегда получается молчать. Братья и сестры, я думаю, может быть, это не обязательно помолчать. Как-то одна сестра, даже знаете, вот, ну, ей, она бы с трудом бы сейчас бы сюда попала, ей чуть-чуть больше 50. Но у нее болезнь такая, болезнь костей. Я затрудняюсь, вот она, знаете, даже вот когда ее приветствуешь, она так вот руку, вот не может ни пальцы сгинать, ни вот, пуговицы, она не может за собой ухаживать, и болит у нее все, все болит. И вот как-то я ее посещаю очередной раз, она мне говорит, я не могу терпеть. Ну, а как ты не можешь терпеть? Я плачу. Братья и сестры, если плачет от боли, это уже что, не терпит? Это еще не значит, что не хватает терпения, да? И если я ему буду сейчас иголкой ковырять его палец, занозу вытаскивать, и он, может быть, будет даже плакать или что-то там, это еще не значит, что. Главное, чтобы он руку не выдернул, не отнял. Может быть, и поплачет, может быть, покричит. Больно. Друзья, а вот наш Господь Иисус в Гефсиманском саду плакал? Скорбел, помните, душа моя скорбит смертельно. Но о нем сказано в пророчестве, не воспротивился, не отступил назад. Может быть, и нам бывает так, не в моготу и плачем, и вопием Богу, только бы нам сказать, Господи, не как я хочу, а как Ты, да будет воля Твоя. И может быть, друзья, у нас в сердце заноза куда серьезнее, чем в том пальце. И Господь хочет ее оттуда извлечь. Ну как вот, ну я брату сейчас буду палец ковырять иголкой. Для чего? Я ему буду боль причинять. Это необходимо. И он идет на это, он не просит об этом. Чтобы потом было лучше. Чтобы потом не было ни заражения, ни... И знаете, порой Господь применяет эту иголку в нашей жизни. Какую-то боль, чтобы из сердца нашего что-то извлечь. Какую-то занозу. Может быть, там еще строптивость какая-то, зависть, гордость. Ох, эти занозы, куда они страшнее, чем те, которые в пальцах сидят. И как бывает так, вот как раз через страдания какие-то скорби обнаруживаются, что у человека, на что он смотрит, куда взгляд его направлен. Вот одна сестра, помню так, она, ну, ходила в собрание, пожилая, вроде бы ничего, а потом случилось с ней там, беда случилась, упала, перелом в бедре, и уже кости не срастаются, вот она уже несколько лет из комнаты, ну, так, может быть, на костылях выберется иногда на свежий воздух, а в общем-то в одном, а сейчас уже и не выбирается. И вот, знаете, так прямо скажу, братья и сестры, так тяжело к ней идти, когда посещать ее. Почему? Вот рядом с кроватью, где лежит столик, и Библия где-то в дальнем углу лежит, а здесь рядом газеты лежат. И сколько вот не говорил уже, как уже там и, знаете, и так, и просил, и страхом уже все вот. Ну, а Библию читали? Да, читала, когда читала. Беру Библию, а на ней слой пыли лежит. Но газеты-то читает не то, что у нее мечты там поменяться как-то, там ищет где-то там съехаться, там с сыном хочет, все вот. Не то, чтобы какие-то такие, но мыслит-то о земном. И как вот бывает так, знаете, как тяжело вот так, как печально это. С другой стороны, помню случай один. В одной церкви, где был, мне там служение, соседняя церковь, не наша, не в нашем городе, рядом, там мне там служение приходилось совершать. И как-то там бабушка одна была, Ольга Григорьевна. И как-то, ну так, в больницу ее положили. Приезжаю, мне братья и сестры говорят, ну ее уже домой отправили. Рак. Подтвердилось, что у нее рак. Уже там второй или третий, не помню, ставили. Анализы там брали. Подтвердилось. И мне сестры говорят, ну, врачи сказали, вы ей не говорите. Я спрашиваю, ну и что, вы не сказали? Нет, не сказали. Ну как, если у человека рак, может он не сегодня-завтра пред Господом, пред... надо ему сказать об этом. Поехал я домой. С тем, чтобы вот так и сказать. Приезжаю, сын встречает меня. Рассказывает, вот так, так вот, обнаружили. Но ты ж ей не говори. Я говорю, Саша, я приехал специально для того, чтобы ей сказать. Знаете, вот он меня начал уговаривать, спрашивает, не надо, ты что, она так ничего не ест, она, если она узнает вообще, что будет? И мне в такой, вот как в тисках, что делать? И я говорю, Саша, я должен сказать. Должен. Ну, конечно, не так, я не пришел сразу, сказал, сестра, готовься, рак у тебя. Так, беседуем, как-то вот, ну, как-то о небесном. Вижу, так уже готово. Ну, так и говорю, Ольга Григорьевна, вот такой вот диагноз у вас. Знаете, мне вот в памяти навсегда, наверное, осталось. Она лежала, у нее боль, рак в груди, там боли нестерпимые. И вот она в этот момент, знаете, даже так приподнялась, от подушки оторвалась. Да? Правда? И в памяти моей навсегда осталось, как она так с таким спокойствием, с радостью даже встретила этот диагноз. Конец пришел страдания. Конец болям пришел. Братья и сестры, какой наш взгляд с вами? На что смотрим? На видимое? Или на невидимое? Наше жительство на небесах, или мы об этом не думаем с вами? Знаете, вот другие можно было бы примеры смотреть. Они все вот эти вот, если бы так их назвать, герои веры, все имели способность смотреть на невидимое. И тот Иосиф, которого жена Потифара на грех склоняла. И помните, каждый день, вот еще такое вот средство у сатаны, постоянство, в одну точку, каждый день обольщение. А Иосиф видел дальше, больше. А Моисей оставил Египет, не убоялся гнева царского. Почему? Взирал на воздаяние. Вот, друзья, как бы нам научиться так взирать на воздаяние, на будущее, вечно смотреть. Не на эти скорби наши смотреть, не с этой стороны, которые, может быть, тяжелые такие, невыносимые, а с той, с небесной стороны. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот это слово «все» включает не только радости, а скорби в нашей жизни, а не во благо нам. Через это Господь хочет что-то в сердце нашем, какой-то порядок навести, что-то извлечь оттуда. И вот так бы хотелось бы, знаете, пожелание. Не оставляйте упования вашего. Может быть трудно, может быть невыносимо. Может быть, переживания, боль о детях, которые еще не обратились, и образ жизни ведут такой беспорядочный, не оставляйте упования вашего. Может быть, друзья, может быть, и нам еще Господь какие-то приготовил диагнозы, какие-то болезни. Не оставляйте упования вашего. И мы помолимся, да? Может быть, так и помолиться, братья и сестры. Господи, ты научи меня смотреть. Не с этой, не с земной стороны. Не на видимое смотреть. Не на временное, а на вечное. Помолимся. Аминь. Наш Господь, мы благодарим Тебя, что Ты открыл перед нами путь спасения, что Ты, Господи, заботишься о нас, любишь нас и по любви своей ведешь в Царствие Твое, приготовясь к жизни вечной. Господи, как радостно нам сознавать, что все в нашей жизни Ты делаешь во благо нам. Но бывает очень трудно переносить те скорби и страдания, которые встречаются в нашей жизни. Научи нас, Господи, вот так вот смотреть, как эти мужи, о которых мы вспоминали, видеть невидимое, видеть воздаяние Тебя, Господь, во всем видеть, руку Твою, доверяться Тебе, нашему Небесному Отцу, зная, что все в нашей жизни Ты производишь во благо нам, чтобы дать будущность, надежду. Господи, благослови вот всех нас здесь собравшихся, чтобы не ослабить веру, чтобы сохранить это упование, которое Ты вложил в наши сердца. И дальше в этом общении Ты говори с нами, Бог наш. Аминь.